Глава 532. Смерть Хуяньцина. Их бегство продлилось недолго. Довольно быстро капли крови достигли цели, они пробили практика насквозь, после чего его тело взорвалось фонтаном кровавых брызг. Что до второго практика, несмотря на его высокую скорость, дьявольское копье все равно быстро настигло его. Оно с хрустом вонзилось ему в спину, после чего беднягу окутал клокочущий туман. Лица со звериными оскалами принялись рвать его плоть. Когда душераздирающие вопли стихли и туман рассеялся, в воздухе остался только обглоданный скелет. С момента бегства этих троих и до момента их гибели прошло всего 10 вдохов. Манхао убрал удочку и вновь повернулся к Хуяньцину. Почувствовав на себя взгляд Манхао, тот невольно попятился, но довольно быстро он уперся в стенку паланкина. «Культивация – начальная ступень зарождения души», разочарованно произнес Манхао. Печальное зрелище. Ему еще не доводилось видеть настолько слабую культивацию начальной ступени зарождения души. «А теперь говори, кто твой отец?» — спросил он невозмутимо. Манхао уже давно перестал действовать необдуманно и больше не поддавался порывам чувств. Разумеется, такая сильная охрана сразу же навела его на мысль, что за этим человеком явно стоит какая-то могущественная фигура. К тому же толстая красная нить, отходящая от голов этих людей, тоже давала определенную пищу для размышления. Вдобавок, ранее этот человек сказал, что его отец высоко оценил магическую формацию убитого практика великой завершенности стадии зарождения души. В своем неуемном желании похвастаться, он невольно выдал эту информацию. Манхао было нетрудно сложить части головоломки, как он мог не понять этих скрытых намеков. Хуяньцин пораженно уставился на Манхао. Изначально он планировал припугнуть его личностью своего отца. Кто бы мог подумать, что незнакомец сам спросит у него про это? «Моего!» Хуяньцин в смятении замялся, но в конце концов закричал. «Моего отца зовут Хуянь Юнмин! Он патриарх стадии отсечения души племени поиска небесной мудрости! Того самого племени, что входит в союз небесных чертог! Только тронь меня пальцем, и мой отец тебя шкуру спустит! Неважно, кто ты и как далеко убежишь!» «Если хоть волос упадет с моей головы, считай, ты не жилец!» Чем больше он говорил, тем тверже становился его голос. Именно это он изначально и хотел сказать Манхао. Но неожиданный вопрос слегка спутал его планы, поэтому его ответ и прозвучал настолько сумбурно. «Я не собираюсь убивать тебя», — сказал Манхао со смешком. «Можешь идти». Убийство нескольких практиков стадии зарождения души было делом пустяковым. К тому же с этим человеком у Манхао не было вражды. А вот смерть этого нахала принесет больше проблем, чем пользы. К тому же он был наследником патриарха стадии отсечения души, а значит, у него явно найдется немало спасительных магических предметов. Если Манхао попробует его убить, это не только будет весьма проблематично, но и его самого сразу же обнаружат. Манхао не первый день находился в мире культивации. Он отлично понимал, что со смертью Хуяньцина его отец выследит и убьет его. Возможно, ему удастся скрыться от патриарха Хуяня, но его имя и внешность точно будут раскрыты. А это может поставить под удар безопасность клана Золотого Ворона, чего Манхао никак не мог позволить. Именно по этой причине он сперва позволил господину У и его спутникам уйти по добру по здорову. К сожалению, Хуяньцин не понял, насколько ему повезло, и вместо этого решил с помощью своих могущественных телохранителей избавиться от Манхао. Их смерть от руки Манхао должна была остудить голову Хуяньцину. Даже он должен был понимать, что с некоторыми людьми лучше не связываться. Поскольку Манхао не убил Хуяньцина, его отец не станет искать мести. Вдобавок, Манхао оставил на нем частицу божественного сознания. Когда он вернется домой, патриарх Хуянь обнаружит это божественное сознание, где и найдет объяснение случившемуся. Только сообразительные и мудрые люди могли достичь стадии отсечения души, поэтому Манхао не сомневался, что патриарх все поймет, и на этом инцидент будет исчерпан. «Ты не собираешься убивать меня?» – пораженно переспросил Хуяньцин. У него возникло странное чувство, будто этот человек не убил его не из-за страха перед его отцом, а по какой-то другой неизвестной ему причине. Без колебаний он стиснул зубы и умчался прочь. На ходу он вытащил нефритовую табличку, с помощью которой послал призыв всем членам племени поиска небесной мудрости в округе. Манхао даже не посмотрел вслед Хуяньцину, он вновь сел в позу лотоса и погрузился в медитацию. Он уже решил, что останется здесь до встречи с Джисян и их вылазки в древний мир бессмертного демона. Пока он медитировал и изучал свои новые зарожденные души, у него в голове внезапно зародилась смелая идея. «Семью зарожденными душами радиус моего божественного сознания составляет 29 999 метров. А радиус практиков на стадии отсечения души 30 000 метров. Интересно, существует ли возможность создать восьмую зарожденную душу? А что насчет девятой? С таким количеством душ произойдет прорыв в моем духовном сознании, а значит, я в каком-то смысле встану на одну ступень с людьми на стадии отсечения души. Возможно ли, что это как-то поможет мне понять отсечение души?» На этой мысли дыхание Мэнхао участилось, а его глаза ярко заблестели. Спустя какое-то время он осознал, что такое вряд ли могло произойти. «Нужно будет еще раз тщательно все обдумать. Надо будет попробовать хотя бы один раз. Только тогда я смогу понять, насколько жизнеспособен этот план. Пилюля получения цвета души тоже довольно любопытная штука. Судя по древним сказаниям и легендам, она должна была сработать всего один раз. Но в моем случае она явно подействовала два раза». На это у него имелось несколько возможных объяснений. Скорее всего, фундамент его культивации был бы редким явлением даже в древние времена. Он достиг 13-й ступени конденсации Ци, создал совершенное основание с 10 дао-колоннами, достиг великой завершенности совершенного золотого ядра и успешно объединил 5 элементов. Такое сложно было назвать чем-то совершенно неслыханным, но он совершил поистине нечто невероятное. К тому же три великие древние целебные пилюли встречаются крайне редко. Даже в древности мало кто мог получить шанс воспользоваться хотя бы одной из них. Что до пилюли получения цвета души, эффект одной пилюли практически неотличим от эффекта двух пилюль. Только довольно большое их число аккумулировало достаточно заметный эффект. Практики древности явно не могли быть столь расточительными, поэтому вполне резонно предположить, что она была эффективна всего один раз. Во всяком случае, так это понимали люди прошлого. Это заблуждение и легло в основу этих легенд. Пока Мэнхао предавался размышлениям, Хуяньцин летел без остановки несколько дней. К этому моменту он получил ответы от нескольких членов племени, которые уже спешили в его сторону. Они должны были прибыть, когда догорит благовонная палочка. Только сейчас Хуяньцин позволил себе с облегчением вздохнуть. Поверив, что Мэнхао действительно позволил ему уйти, он горько рассмеялся. Пережитый страх стал для него ключом к просветлению. Он, конечно, чувствовал некоторое недовольство, но, вспомнив об ужасной встрече с Мэнхао, он лишь облегченно вздохнул. «Думаю, можно забыть об этом недоразумении», — подумал он. «По правде говоря, это ведь я спровоцировал его. В этот раз меня отпустили живым, но если я продолжу так себя вести, возможно, когда-нибудь на моем пути появится тот, кто действительно убьет меня. Даже если мой отец отомстит, мне это вряд ли поможет. Пережитое станет поворотной точкой в жизни Хуяньцина. Отныне я больше не буду вести себя так, как вел все это время. Теперь я своими силами добьюсь известности». С решительным блеском в глазах он принял решение. По возвращении в племя он сразу же запрется в уединённой медитации. С высокомерием и надменностью покончено, теперь он всецело сфокусируется на повышении своей культивации. В будущем он больше никогда не позволит парализовать себя страху, как сегодня. Пока Хуяньцин бормотал клятвы себе под нос, за его спиной раздался чей-то зловещий смех. Удивленный, он резко повернулся. За его спиной стоял молодой человек в черном халате. Увидев его лицо и кровожадный блеск в глазах, Хуяньцин заплетающимся языком выдавил: «Ты ведь сказал, что отпустишь меня!» Как только слова сорвались с его губ, молодой человек в черном схватил Хуяньцина за шею и резко сломал ее. Послышался хруст. В широко распахнутых глазах Хуяньцина стояло сожаление, а также растерянность. Он никак не мог понять, почему этот человек сначала отпустил его, а потом выследил и атаковал. Он никак не мог понять, почему спасительные сокровища, подаренные его отцом, не сработали. Когда свет в его глазах начал гаснуть, он внезапно осознал, что человек перед ним отличался от встреченного им смертельно опасного практика. Они были похожими как две капли воды, но в действительности между ними существовали различия. Но из-за сломанного горла он так и не смог озвучить свое внезапное открытие. С громким хлопком его тело взорвалось фонтаном крови и плоти. Человек в черном ухмыльнулся, а в его глазах вспыхнуло алое сияние. Когда он уже собирался скрыться, в пурпурном море под ним неожиданно поднялись могучие волны. Из водной пучины до него донесся полный ярости рёв. «Чёрт возьми! Он может видеть на таком расстоянии? Выходит, до этого он действительно проходил через демоническую метаморфозу!» Молодой человек скривился, а его сердце забилось быстрее. Он тут же растворился в воздухе. В этот самый момент в трех днях пути Манхау в позе лотоса буквально кипел от злости. Он резко взмыл в воздух и силой птицы Пен рванул вперед с умопомрачительной скоростью. Со сверхзвуковым хлопком он помчался к молодому человеку в черном. «Подставить меня удумал!»